Представители Госуправления по освоению космоса 16 августа встретились с участниками 5-го международного фестиваля в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекто. На встрече, состоявшейся в Пхеньяне во Храме науки и техники, выступили с речью руководящий работник и научный сотрудник этого управления. Они рассказывали об отечественной истории освоения космоса, о славных успехах в изготовлении и запуске искусственного спутника Земли. Затем со словом выступили деятели многих стран, участники 5-го международного фестиваля в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекто. Они обратились ко всем любящим справедливости и истину прогрессивным народам мира с призывом и в дальнейшем акта встретились с участниками 5-го международного фестиваля в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекто. На встрече, состоявшейся в Пхеньяне во Храме науки и техники, выступили с речью руководящий работник и научный сотрудник этого управления. Они рассказывали об отечественной истории освоения космоса, о славных успехах в изготовлении и запуске искусственного спутника Земли. Затем со словом выступили деятели многих стран, участники 5-го международного фестиваля в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекто. Они обратились ко всем любящим справедливости и истину прогрессивным народам мира с призывом и в дальнейшем активизировать международное движение солидарности в поддержку освоения космоса в мирных целях в Корейской Народно-Демократической Республике. Представителям Госуправления по освоению космоса были переданы поздравительные знамена и научно-технические литературы от имени участников 5-го международного фестиваля в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекто.